того, что ученичество продлилось далеко за рубеж, когда юнец становится взрослым, многое изменилось в жизни общества. Иные перемены стали необходимы еще несколько поколений назад, но в былые времена их не осмеливались ввести, либо притворялись, что и нужды в них нет. Так изменились в корне отношения между полами, если считать, что в этой области нравы когда-либо строились по единому образцу. Все устои рассыпались в прах под ударами двух изобретений чисто человеческих. Сверхправители тут были ни при чем. Первое изобретение — совершенно надежное противозачаточное средство. Довольно проглотить таблетку. Второе — столь же верный, как отпечатки пальцев, способ определить, кто отец ребенка по очень подробному анализу крови. Действие этих двух новинок иначе как разрушительным не назовешь. Последние остатки пуританской ограниченности сметены были с лица земли. И еще одна громадная перемена в образе жизни. Необычайная подвижность. Воздушный транспорт достиг совершенства, и всякий в любую минуту волен лететь, куда вздумается. Небеса много просторнее, чем какие-либо дороги прошлого. И 21 век с гораздо более широким размахом повторил знаменитое достижение Америки, когда целый народ оказался на колесах. Теперь все человечество получило крылья. Впрочем, не буквально. У обычного флайера или аэромобиля, каким располагал каждый, не было ни крыльев, невидимых глазу приборов. Исчезли и неуклюжие винты старинных вертолетов. Но человек не открыл способа преодолеть земное притяжение. Этим величайшим секретом владели только сверхправители. В аэромобилях людей действовали силы попроще. Их могли бы понять и братья Райт. Реактивный двигатель, работающий и непосредственно, и в более сложном режиме, с ограничением высоты, вел флайер вперед и поддерживал в воздухе. И эти вездесущие воздухолетики стерли последние границы между различными человеческими племенами так быстро и так безвозвратно, как не стерли бы сверхправители никакими законами и приказами. Совершались и перемены более глубокие. Настал век безбожия. Из всех видов веры, какие существовали до прилета сверхправителей, выжил лишь своего рода облагороженный буддизм, пожалуй, самая суровая из религий. Верования, основанные на чудесах и откровениях, рухнули раз и навсегда. Они и прежде постепенно развеивались, по мере того, как люди становились образованнее, но поначалу сверхправители в эти вопросы не вмешивали. Карелена нередко спрашивали, как он относится к религии, но он только и отвечал, что вера — личное дело каждого человека, лишь бы он не посягал на свободу других. Быть может, древние верования продержались бы еще у нескольких поколений, если б не вечное человеческое любопытство. Все знали, что сверхправителям доступно прошлое, и не раз историки просили Карелена разрешить какой-нибудь давний спор. Возможно, такие вопросы ему надоели, а скорее он прекрасно понимал, к чему ведет его великодушие. Аппарат, который он передал Институту всемирной истории, представлял собою просто приемник, телевизор с обширной клавиатурой, настройки на время и пространство. Должно быть, он был так или иначе связан с несравнимо более сложной машиной на борту Кареленова корабля, а уж как она действует, никто и вообразить не мог. На земле ученый просто нажимал нужные клавиши, и распахивалось окно в прошлое. Взгляду мгновенно открывалось едва ли не любое событие в истории человечества за последние 5000 лет. Глубже в прошлое аппарат не погружался. Настроенный на более ранние века, экран зиял непонятной пустотой.